Страница 105. Изменение дохода. Мы видели, что происходит с потреблением продуктов питания и одежды, когда меняется цена на продовольствие. Посмотрим теперь, что случается при изменении дохода. Последствия от изменения дохода могут быть проанализированы таким же образом, как и при изменении цены. Рисунок 4.2а показывает потребительский выбор, на котором останавливается потребитель при распределении фиксированного дохода на пищу и одежду, когда цена на продукты питания составляет 1 доллар, а на одежду 2 доллара. Пусть первоначальный доход потребителя равняется 10 долларам, тогда максимизирующая полезность потребительский выбор находится в точке А, в которой потребитель покупает 4 единицы продуктов питания и 3 единицы одежды. Данный выбор в 4 единицы продуктов питания показан также на рисунке 4.2b в точке D на кривой спроса D1. Кривая D1 представляет собой кривую, которую мы выводим, если доход остается на уровне 10 долларов, но цена продовольствия меняется, так как мы оставляем цену на продукты питания постоянной, то видим лишь одну единственную точку D на данной кривой спроса. Что произойдет, если доход потребителя возрастет до 20 долларов? Тогда бюджетная линия сместится вправо параллельно первоначальной бюджетной линии, позволяя достичь уровня полезности, соответствующего кривой безразличия и второе. Оптимальный выбор потребителя теперь находится в точке B, где он покупает 10 единиц продуктов питания и 5 единиц одежды. На рисунке 4.2b этому потреблению продовольствия соответствует точка E на кривой спроса D2. D2 – кривая спроса, которую мы выводим, если доход фиксируется на уровне 20 долларов, но цена продуктов питания варьируется. Наконец, отметим, что если доход возрастает до 30 долларов, выбор потребителя обращается в точку C с набором потребительских товаров, состоящим из 15 единиц продовольствия и 7 единиц одежды, представленным точкой F на рисунке 4.2b. Страница 106. Данное упражнение могло бы быть продолжено, чтобы охватить все возможные изменения в доходе. На кривой «Доход потребления» рисунок 4.2а расположены все максимизирующие полезность сочетания продуктов питания и одежды, связанные с тем или иным уровнем дохода. Кривая «Доход потребления» движется в направлении снизу, слева, наверх, вправо, потому что потребление, как продовольствие, так и одежда, увеличивается вместе с ростом дохода. До этого мы видели, что изменение в цене товара соответствовало движению вдоль кривой спроса. Здесь все иначе. Так как каждая кривая спроса соответствует своему уровню дохода, любое изменение в доходе должно вести к сдвигу самой кривой спроса. Так, точка А на кривой «Доход потребления» на рисунке 4.2а соответствует точке D на кривой спроса D1 на рисунке 4.2b, а точка B соответствует E на кривой спроса D2. Кривая «Доход потребления» с наклоном вверх подразумевает, что увеличение дохода вызывает смещение кривой спроса вправо, а в данном случае D1 к D2 и к D3. Когда кривая «Доход потребления» имеет положительный угловой коэффициент, требуемое количество возрастает с ростом дохода, а эластичность спроса от дохода является величиной положительной. Чем больше сдвиги вправо кривой спроса, тем больше эластичность спроса от дохода. В данном случае товары считаются нормальными. Потребители хотят купить большее количество этих товаров по мере роста доходов. В ряде случаев спрос падает по мере роста дохода, и эластичность спроса является отрицательной величиной. Такие товары мы считаем низкокачественными. Термин «низкокачественный» не является отрицательной характеристикой, он просто означает, что потребление снижается, когда растет доход. Например, гамбургер может и не быть товаром более низкого качества, чем бифштекс, но люди, чьи доходы растут, могут захотеть купить меньше гамбургеров и больше бифштексов. На рисунке 4.3 показана кривая «Доход потребления» для низкокачественного товара. При относительно низких уровнях дохода и гамбургер, и бифштекс являются нормальными товарами. Однако, когда растет доход, кривая «Доход потребления» отклоняется назад от B к C. Это происходит потому, что гамбургер стал товаром низкого качества, его потребление снизилось, когда возрос доход. Примечание диктора. Далее на странице 107 следует рисунок 4.3. Влияние изменения дохода на потребление низкокачественного товара. Конец примечания.